Колін Макколоу. Тім. Романи. Перевод с английского. Москва. Издательский дом Дрофа. 1993 год. Читает Валентина Дуб. Глава первая. В это утро, в пятницу, строитель Гарри Маркхэм прибыл на работу со своей бригадой точно в 7. Гарри и его бригадир Джим Инверн сидели в кабине пикапа, а остальные в открытом кузове, устроившись кому как удалось. Дом, где они работали, находился на побережье к северу от Сиднея, в пригороде Артамон, как раз за опустевшим карьером, в котором прежде добывалась глина для кирпичей. Работа была небольшой, даже для такого мелкого подрядчика, как Гарри. Надо было покрыть штукатуркой бунгало из красного кирпича и сделать пристройку к веранде. Гарри любил такого рода небольшие работы, которые заполняли промежутки между более крупными контрактами. Если судить по этому пятничному утру, конец недели обещал быть жарким. Рабочие вывалились из пикапа и бросились в тенистую боковую аллею, и, немало не смущаясь, сбрасывали с себя одежду, чтобы переодеться для работы. Они как раз сгрудились у заднего угла дома, когда старушенция в выцветшем розовом халате прошаркала по двору, осторожно неся в обеих руках расписанный цветами фарфоровый ночной горшок. Голова ее представляла собой сплошную массу металлических бигуди, тоже, как и халат ветхозаветного образца. Никаких новомодных штучек миссис Эмили Паркер не признавала. Благодарю покорно. Двор полого спускался к глубокому глиняному каньону, который когда-то снабжал Сидней кирпичами, а сейчас служил для старушенции местом, куда она каждое утро опорожняла свой горшок. Эмили Паркер твердо держалась привычек своих деревенских предков и считала должным по ночам пользоваться только ночной вазой. Когда ее содержимое янтарной аркой пролилось на дно ямы, она повернулась и недовольно посмотрела на полуголых мужчин. «Добрый день, миссис Паркер!» — крикнул Гарри. «Надо бы сегодня кончить работу, я полагаю». «Самое время, вы, сборище ленивцев!» — рявкнула старушенция и без всякого смущения зашаркала вверх по двору. «И чего только мне не приходится терпеть из-за вас!» Миссис Хортон вчера вечером жаловалась, что ее герань, которая получила приз на выставке цветов, оказалась вся покрыта цементной пылью, а какой-то недотепа швырнул кирпич ей через забор и раздавил ее одеантум. Венерин волос, и тот вчера завял. «Если миссис Хортон — это та старая дева с постным лицом, которая живет рядом, то бьюсь об заклад, ее венерин волос завял не вчера, а давным-давно», — пробормотал Мик Девин Биллу Несмиту. «Без употребления», — прибавил он. Все еще громко жалуясь, старушенция исчезла со своим горшком в доме. Несколько секунд спустя строители услышали, как она моет его в туалете, спускает воду и вешает на день на крюк над вполне современным унитазом. «Боже мой, клянусь, вся трава в этой яме позеленела», — сказал Гарри ухмыляющимся рабочим. «Странно, черт побери, что она еще там не устроила наводнение», — хихикнул Билл. «Ну, если вы меня спросите, то я скажу, что у нее не все дома», — сказал Мик. «В наше время, когда в доме два настоящих гальюна, ей нужна эта штука». «Какая штука?» — отозвался Тим Мелвин. «А та, куда попадаешь ногой, если вскакиваешь ночью в торопях», — объяснил Гарри. Он посмотрел на часы. «Машина с бетоном сейчас подойдет. Тим, иди-ка ты на улицу и подожди ее. Сними с пикапа тачку и начинай подвозить бетон, как только этот гад покажется, окей?» Тим Мелвилл улыбнулся, кивнул и потрусил к воротам. Мик Девин, следя за ним и все еще размышляя о странностях старушенции, рассмеялся.